У нас был большой сад. А в саду старая дуплистая груша, и про нее рассказывали такую историю. Говорили, что в ночь под Ивана Купала из дупла этой груши выходит старый-престарый башмачник, садится под грушей и начинает шить башмаки. Шьет и что-то мурлычет себе под нос. И если подойти к нему тихо и ударить наотмашь палкой, он весь рассыплется драгоценными камнями. Бери тогда их целыми пригоршнями, хватит на всю жизнь. История эта занимала нас очень. Старую грушу мы отлично знали. Стояла она в глухой части сада над дорогой, всегда влажная от того, что здесь была вечная тень от горы и густых высоких деревьев. Дупло было глубокое, черное, и однажды, когда мы стали совать палками в дупло, оттуда вылезла змея. Конечно, это еще больше возбудило интерес к старой груше. Если в дупле водятся змеи, почему не быть там и башмачнику? Тем более, что под Ивана Купала творятся всякие непонятные вещи. Захотелось убедиться, правда ли. «Да видел ли кто-нибудь этого башмачника?» — спрашивали мы знающих людей, сторожа Евстрата и кухарку Екатерину. «Ну да, видели», — говорил уверенно Евстрат. «Маленький такой, седенький, бородка востренькая». «Ну а палкой били?» «То-то и дело, что нет. Чуток уж больно. Только станешь подходить, а он так ухмыльнется хитренько, да шмык в дупло, только и видели. Не подпускает близко». Любопытно. Жутко, но любопытно. Как раз было лето, середина июня, и я решил проверить эти слухи. Мне было 14 лет, и тому, что говорили о старой груше, я верил наполовину. Конечно, сказки, выдумки, мало ли чего говорят про разных стариков и старух, про заговоры и клады. Ну а что, если правда? Во всяком случае, надо было испытать. Наступил вечер под Ивана Купала. После ужина, часов около 11, я вышел на крыльцо и сел на ступеньки, ожидая, пока все угомонится в доме. Свое намерение идти к старой груше я держал в тайне, так как мне могли бы не позволить идти туда. Вышла на крыльцо мать. Разглядела меня и спросила: «Это ты, Саша?» «Я». «Что не идешь спать?» «Еще не хочется». Мы постояли тихо. Ночь была темная, душная. Звезды светили ярко. Усадьбу опоясывала узкая речонка. За рекой было село, а за селом выгон, и оттуда доносились песни и крики деревенской молодежи. Горели костры. «Завтра Ивана Купала?» — спросила зевая мать. «Да», — сказала я таким тоном, точно меня это нисколько не касалось. «То-то костры горят». Мать зевнула еще раз и сказала: «Ну, я пойду. Мне вставать рано. Да и ты бы ложился». «Я погуляю еще немного», — сказал я. «Запрешь потом дверь». «Хорошо». Мать ушла, а я остался. Спустился со ступенек, походил по двору. Недалеко, шагах в 30, была кухня. Там горел огонь. Потом он потух. Оттуда вышел сторож Евстрат и пошел к амбарам. И мне представилось, как он сядет на амбарное крыльцо и будет дремать всю ночь. У Евстрата маленькая сухая фигурка, нос горбом, седая бороденка. Башмачник, должно быть, похож на него. Темно казалось только в начале. Теперь я уже различал очертания построек, овал горы, круто поднимавшейся у самого дома, группы деревьев в саду. Я пошел в палисадник и взял там палку, приготовленную еще с вечера. Славная была палка, толстая, суковатая. Если такой свистнуть... Я засмеялся и пошел в сад. Он начинался сейчас же за усадьбой, густой, одичавший, безмолвной вечерней тишине. Звенели кузнечики, деревья стояли тихо, под ними было совсем темно, и звезды казались здесь ярче, крупнее. Они как будто висели на ветвях, совсем близкие, золотые. Жутко и боязно стало в темноте. Всегда по вечерам сад навевал эту жуть. Я знал, что если пройду его весь, то не встречу ни одного человека. Зверей тут тоже не было, только птицы, да и то самые безвредные. Но все-таки было жутко. Пугала тишина. Черные деревья, какие-то шорохи и шелесты, какие-то странные звуки. Встрепенется на дереве птица, крикнет в полусне, Зашуршит в траве ежик, земляная жаба или мышка, и сердце встрепенется, дрожь побежит по телу, и затаишь дыхание в груди. Так и кажется, что сейчас кто-то выскочит из гущины, станет кривляться, пугать, смеяться глумливо и дерзко, и, может быть, даже схватит и потащит с собой в гущину. Я крепко сжимаю в руке палку и медленно иду по дороге. Корни то и дело попадаются под ноги, днем их как будто не было, а теперь точно выползли из земли и мешают идти. Я свернул направо в самую гущину. Обдало влагой, прохладой, какими-то крепкими запахами. Кузнечки стрекочут громче, ветки ползут прямо в лицо, под ногами мягкие кочки. Страшно чего-то. Сердце колотится так, будто хочет выскочить. Если бы под ногами что-нибудь шевельнулось, пробежало, пискнуло, я бы, кажется, упал от страха. Вот, кажись, и груша. В темноте чуть виднеется ее кривой дуплистый ствол. Остановился, поглядел, не сидит ли башмачник. Нет, никого не видно. Я подошел ближе, остановился, и тут только почувствовал, что весь взмок от жары и волнения. В саду было душно, что-то сгущалось в воздухе, а звезды мигали сквозь ветви так, точно им было жарко. Я сел против старой груши по ту сторону дороги, снял фуражку. В саду было тихо, темно, только кузнечики звенели в траве, и казалось, будто эта земля поет свои вечерние песни. «Увижу я башмачника или не увижу?» — задавал я себе тревожный вопрос. «Ах, если бы увидеть, подкрасться и грохнуть его так, чтобы он разлетелся на самоцветные камни! Набрал бы этих камней полные карманы, обменял бы на деньги и поехал бы путешествовать. Сперва в Америку, потом в Австралию. Чудесно! Проехать на океанском пароходе десятки тысяч верст, видеть новые страны, моря, океаны, новых людей. В Австралию мне давно хочется, я часто думаю о ней. Там все необыкновенное, и жизнь, и люди, и животные. Поселиться бы где-нибудь на Коралловых островах, завести сахарную плантацию, лошадей, мулов, охотиться на диких зверей. Как все это было бы великолепно. Я прилег на траву и стал думать об Австралии. Я давно уже любил эту неведомую мне страну. Она казалась мне чудесной, необыкновенной. Я, как наяву, видел прекрасные коралловые острова, белую пену прибоев, знойную синеву небес, высокие горы, роскошные леса, невиданных зверей, ярких птиц. Все это было пленительно, необыкновенно. Я лежал, облокотившись на руку, думал об Австралии и все смотрел на старую грушу. Все так же было тихо в саду, тихо и душно. Звезды светили не так уже ярко. Они как будто обволоклись чем-то, мигали так, точно им хотелось спать. Крики и песни на выгоне понемногу утихали, и, должно быть, уже не горели костры. Только лай собак носился по селу, то замирая, то опять разгораясь. И вдруг мне послышался шорох возле старой груши. Я взглянул. Из дупла высунулась небольшая головка, седенькая, в шапчонке, бородка клинушком, лицо морщинистое, сухое. Повела по сторонам глазками, хитро улыбнулась и стала выкарабкиваться из дупла. Затаив дыхание, я впился глазами в старика. «Башмачник!» — пронеслась в голове волнующая мысль. Было нисколько не страшно. Старик был такой маленький, славный, точно рождественский дед в сказке. Странно. Ночь была по-прежнему темная, но лицо и фигура старика ясно были видны. Он весь как будто бы светился, точно освещенный изнутри фонариками. Я разглядел ясно его лицо. Морщинистое, маленькое, со шрамом на виске. Длинный крючковатый нос, маленькие глаза, обросшие волосами уши. На голове была шапочка блином, старенькая, засаленная, а на плечах что-то вроде куртки, продранной на локтях. Он вылез из дупла, потоптался, осматриваясь, точно выбирая место, где бы поудобнее можно было устроиться. Сел под грушей, вынул из кармана башмак, пучок дратвы, шило, поплевал на руки и взялся за работу. И замурлыкал при этом. Я смотрел, слушал, и все мне казалось в эту минуту таким простым, обыкновенным, как будто так и надо, что вот вылез из дупла маленький таинственный старичок, весь светящийся, точно ивановский червяк, сидит и занимается своим мирным делом, шьет башмаки. На минуту я забыл о палке, о том, что надо подкрасться и ударить старика. Шило мелькало у него в руках. Проколов кожу, он брал шило в рот, продевал в дырочки дратву и затягивал ее обеими руками. Делал он это так быстро и ловко, точно заправский башмачник, который только и знает, что шьет башмаки. Однако надо было сделать то, ради чего я пришел сюда. Я тихо поднялся, так тихо, что подо мной не шевельнулась ни одна травинка, и стал подкрадываться, держа палку наготове. Старик шил, мурлыкая, и не видел меня. У него теперь было не хитрое, а беззаботное лицо тихого деревенского старика, который вот поработает немного, а потом покурит или пожует беззубым ртом что-нибудь. Я остановился в двух шагах от башмачника, размахнулся, и тут случилось нечто совсем неожиданное. Старик вдруг вскочил, шарахнулся в сторону, прижался к груше, вытянул вперед руки и промолвил жалобным голосом: «Не бей меня! Не бей!» И в глазах у него были испуг и мольба. У меня застыла палка в руках. Я стоял, не зная, что делать, а старик продолжал: «А зачем ты хочешь убить меня? Глупые люди наговорили про меня всяких небылиц. Я рассыплюсь самоцветными камнями, это верно. Но эти камни не принесут пользы. К утру они обратятся в росу. Вот и все, что останется от меня». «Значит, все это выдумки?» — спросил я. «Понятно, выдумки», — улыбнулся старик и досадливо крякнул. «Эх, одна только ночь в году, когда можно выйти на белый свет, починиться, сделать кое-что, и то мешают». Палка выскользнула у меня из рук. Я смотрел на маленького старичка какими-то новыми глазами. Мне стало жаль его, и в то же время он мне был приятен. «А ты вот что, малый», — сказал он, подступая ближе. «Чем враждовать, давай-ка лучше подружимся. Я человек тихий и никому не желаю зла. Хочешь, покажу тебе свое царство?» «Какое царство?» — спросил я. «Подземное». Я молчал, не зная, что сказать. «Я ведь под землей живу», — продолжал старик. «Стерегу земные богатства. Много их у меня. Золото, серебро, медь, уголь, камни самоцветные. Люди вот только обижают». «Как обижают?» «А подрываются под меня. Сколько уж у меня богатств моих повытаскали. Уголь, железо, соль, всякие драгоценности. Все тащут. Жадные, не приведи бог. Я их пугаю обвалами, взрывами, заливаю водой, а они все-таки лезут. И ничего с ними не поделаешь. Ну, хочешь со мной? Я тебе мои богатства покажу». «А это долго?» — нерешительно спросил я. «Нет, мы скоро. Живым манером. Я ведь там все выходы знаю». «А не страшно?» «Чего страшно? Земля, она добрая, не обидит». Он улыбнулся так хорошо, ласково, что у меня исчезли последние колебания, и я сказал: «Ну, пойдем». «Так бы давно», — усмехнулся старик. Он сунул в карман дратву, башмаки, вскочил в дупло и потянул меня за собой. Дупло было маленькое, а я большой, и сам я удивился, как я мог влезть в дупло. Однако удивляться было некогда. Мы быстро спустились куда-то в глубину. Старик держал меня за руку, и я чувствовал себя так, как будто на мне совсем нет тела. Я стал как соломинка и мог проникнуть в любую щель. И в то же время я видел, что старик не изменился, не стал меньше, и земля как будто расступается перед ним. В руках у него был фонарик. Мне было ничуть не страшно. Я верил милому доброму старику и знал, что он не сделает мне никакого зла. «Зачем ты, дедушка, башмаки шьешь?» — спросил я. «Разве тебе нужно?» «А как же?» — отозвался старик. «Я ж ты без сапог проходишь. Целый день я в ходьбе, и ходьба трудная. Камень, песок. Бьются скоро. Вот смотри». Мы проходили мимо каменных скал по узкому проходу. Желтые, серые, красноватые, они висели над нами, готовые, казалось, обрушиться. Под ногами тоже были камни. «Теперь вот уголь пойдет», — сказал старик. Каменная гряда оборвалась, вошла в землю. Запахло сыростью, влажной землей. Что-то шуршало по сторонам, скатывалось, потом засветилось матовым блеском. Потянулись пласты угля, черные, гладкие. Они лежали косо, как бы падали в глубину. Местами сочилась вода. Что-то звенело, булькало, слышалось шипение, свист, какие-то странные голоса. «Что это?» — спросил я. «Гремучка», — — сказал старик. «Знаешь, что за штука?» «Нет». «Газ такой, из пластов выходит. Ежели его поджечь, ахнет так, что все перевернется. Слыхал про взрывы?» «Слыхал». «Ну, так вот это самое». Стало страшно. Невольно замедлялись шаги. Старик посмотрел на меня, усмехнулся и сказал: «Ты не бойся, со мной нечего бояться, все равно, что дома. Вот, посмотри, как люди богатства мои крадут». Мы шли по узкому низкому проходу. Вправо и влево тянулись какие-то темные ходы, похожие на звериные норы. В иных где-то далеко мелькали огоньки. Мы свернули в боковой ход. Было низко, тесно, пыль щекотала горло. Над головой и по бокам чернели острыми выступами развернутые пласты. Под ногами были обломки и шуршал мелкий, как песок, уголь. Какие-то стуки раздавались в глубине. Мы подошли и остановились. Душ 10 рабочих лежали и сидели здесь среди обрушенных пластов. Они разбивали молотками угольный пласт. Уголь дробился, осыпал их мелкими осколками, черной пылью. Одни были в рубахах, другие без рубах. Лицо и тело были черные, и только блестели глаза. У каждого на поясе висела лампочка, свет был желтоватый, жидкий, и казалось, что это не люди, а какие-то подземные существа. Мы пошли дальше, и в других щелях среди обрушенных пластов видели таких же черных людей. Они стучали молотками, откалывали уголь. Работа была трудная, тяжелая. «Что делают, а?» — сокрушением качал головой старик. «Мало им своего на земле, так еще за чужим в землю лезут. Жадные эти люди, ух, какие жадные! Ну, пойдем дальше». Мы очутились опять в глубине. Земля как бы расступилась перед нами, образовывая узкий бесконечный проход. И проходили мимо каменные глыбы, черноземы, песчаники, глинистые слои. Серебряными струйками бежали подземные ручьи. Слышались шорохи, шепоты, вздохи. И вдруг потянулись с обеих сторон белые стены с мраморными прослойками посредине. Сначала было узко, низко, потом стены раздвинулись, и образовалась пустота, похожая на огромную залу. Своды терялись в вышине, их едва было видно. Посредине стояли кое-где белые столбы, подпирая своды. Было сумрачно, прохладно, и где-то вдалеке слышался глухой гул. «Где мы?» – спросил я. «Это соляные шахты», – сказал нахмурившись старик. «Люди тут напортили. Ишь, повыдолбили какие-то дыры. Прежде ты идешь, бывало, тайными ходами. Сплошная стена. От века нерушимые лежали пласты. А теперь норы да дыры такие, что ходить страшно». Гул приближался. Слышались временами какие-то взрывы. Мы шли по подземельям, в сумраке и прохладе, и, свернув в сторону, увидели людей, огни, белые глыбы. «Он как старается», — сказал старик. Люди бегали, суетились, двое побежали в самый угол, что-то положили там, потом отошли. За ними тянулся белый шнур. Отойдя, они подожгли шнур. Огонь побежал по шнуру золотой струйкой. Добежал до конца и вдруг сверкнул целым снопом яркого пламени. Все кругом загремело, загрохотало, наполнило огнем и дымом подземелья. Посыпались белые обломки, целые скалы рухнули на землю. «Эх, что делают?» — крякнул огорченно старик. «Глаза б мои не глядели. Пойдем». Он дернул меня за руку, и мы пошли. Опять земные теснины, темнота, шуршание и вздохи земли. Потом пошли каменные стены, губчато-серые, испещренные бледно-желтыми прослойками. Эти прослойки сбегали змейками вниз, то утолщаясь, то делаясь тоньше. В иных местах отсвечивали желтизной целые грудки, величиной в кулак, в яйцо. «Золото!» — шепнул старик, указывая на прослойки. «Люди пока еще не добрались сюда. Сверху роются, ищут, а сюда шалишь далеко. Тут у меня главные богатства лежат. Смотри». Мы опять нырнули в глубину. Земля расступилась, загудела, и мне показалось, что я вижу черное ночное небо, все усыпанное звездами. Белыми, красными, голубыми и фиолетовыми огнями мерцали самоцветы. Они светились тускло, покрытые сверху каким-то налетом, но некоторые были надломлены и переливались всеми огнями, радуя глаза своей волшебной игрой. «Вот мои богатства», — сказал старик, и лицо у него засветилось. «Люди еще не скоро доберутся сюда. Глубоко, а камешки тут хорошие, а?» «Да, глаз не оторвешь», — сказал я. Прямо передо мной горел большой кроваво-красный рубин. Он переливался, как вишневый сок в граненом стакане, а рядом с ним сиял тихим светом бледно-зеленый аквамарин. «Какой тебе больше нравится?» — спросил старик, указывая на камни. Оба они были прекрасны. Один точно восходящее солнце, другой как луна. Я подумал и указал на рубин. Старик подошел, взял рубин двумя пальцами и вынул из стены. «Это тебе на память», — сказал он, протягивая мне рубин. «Мне?» — обрадовался я. «Тебе! Бери, бери!» Я взял. Он был величиной с орех и вблизи казался еще лучше. От него как будто даже шли теплые красные лучи. «Это дорогой камень», — сказал старик. «Такого на земле не найдешь. Не потеряй». «Буду держать крепко. Спасибо», — промолвил я и крепко зажал камень в руке. «Вот покажу дома диковинку». «Ну, а теперь пойдем дальше». Опять загудела земля, понеслись шепоты, вздохи, зазвенели ручьи. Мы как волшебники мчались в земной глубине, не встречая препятствий. Пласты и камни расступались перед нами, как туман. Вот опять засверкало что-то белое. Потянулись мраморные стены с обеих сторон. Они отливали разными оттенками, от бледно-розового до нежно-голубого. Местами казалось, будто лежат белые, зернисто-чистые снега или голубые льды, испещренные тонкими жилками. И там, где мрамор был розовый, казалось еще, что на снегу лежит вечерний свет. «И сюда еще не добрались люди», — сказал старик. «Есть у меня еще уголки. Вот погоди, я покажу тебе, где я живу». И вдруг насторожился. Что-то загрохотало вдали, точно удар грома. Потом ближе, громче, блеснул синеватый свет. Старик побледнел, выпустил мою руку и тревожно сказал: «Неужели и сюда добрались?» Бросив меня, он побежал туда, откуда донесся грохот. Я остался один среди бледно-розовых стен, и мне стало страшно. Куда убежал старик? И что я буду делать здесь без него? Как выберусь на Божий свет? И вдруг опять что-то сверкнуло, и раздался оглушительный грохот, похожий на взрыв. Мне показалось, что на меня валятся мраморные стены, и я сейчас буду под обломками. Я рванулся, чтобы уйти, и вдруг стены исчезли. Стало темно. Вот блеснул яркий ослепительный свет, и я увидел перед собой старую грушу, всю до последней морщины. Я сидел против нее по другую сторону дороги, как и в начале вечера. А где же башмачник? И как я очутился вместо подземных глубин здесь, возле груши? Неужели это был только сон? Ударил гром с такой силой, что я вскочил с земли. Над садом зашумел дождь. По небу медленно плыли тяжелые тучи. Капли падали все чаще, гуще. И вдруг палило так, точно туча прорвалась от тяжести. И оттуда хлынули потоки воды. Налетел ураган, деревья стали кланяться, шуметь. Что-то трещало, скрипело в глубине сада. Я прижался к груше, ища спасения от дождя. Меня моментально всего охлестало. Я дрожал от холода и думал, неужели это был только сон? И стало грустно. Хорошие бывают сны, да не сбываются. Если бы сбылся вот этот сон, который я только что видел, у меня был бы камень, которого нет на земле, и был бы приятель-башмачник, для которого нет ничего тайного под землей. Но сны точно роса на траве. Издали похоже на алмазы, горит, переливается. А подойдешь ближе — капельки воды —